Глава 23. Поджигая фитиль. На первый взгляд, новизна – постоянный источник раздражения. Беспокойная импульсивная болтушка, не имеющая никакого понятия о личном пространстве, вечно путающаяся под ногами или тыкающая в него передними лапами. Зорян не боялся пауков, но был просто не готов к такой близости. В трех словах – паучья версия Кириэлли. О выходке Кириэлли он терпел лишь потому, что она его младшая сестра. Несмотря на это, он был доволен, что встретил ее. Да, характер молодой паучихи оставлял желать лучшего, и ее приходилось постоянно возвращать к теме разговора, но она по-прежнему была бесценным кладезем сведений о Баране и психических искусствах. И в отличие от матриарха, каждое объяснение, которое казалось едва прикрытой попыткой манипуляции, новизна была совершенно бесхитростна. Она говорила, что думала, а когда пыталась сменить тему или сказать полуправду, это было мучительно очевидно. Приятное разнообразие в контактах с Иране. Новизна, увлеченная знакомством с алхимическим оборудованием Зориана, пребывала в блаженном неведении о его мыслях. Еще одно отличие от матриарха – новизна могла разобрать его мысли, лишь когда он медленно проговаривал их, специально адресуя ей. Так что он спокойно позволил себе расслабиться в ее присутствии. «Люди делают столько странных штуковин», – заявила новизна, осмотрев и ощупав пробирки. Зорян не знал, то ли Ране в целом свойственно так часто касаться предметов, и она просто не сдерживается в его присутствии, то ли это у новизны такой характер, но паучиха явно любила ощупать то, что ее заинтересовало. К его вещему раздражению это относилось не только к неодушевленным предметам, но и к нему самому. Хорошо, хоть он отучил ее забираться к нему на колени. «Как вы вообще это сделали? Это такой же прозрачный камень, как и в вашем... окне. Но я не представляю, как вы выточили из него такую форму. И так гладко? Я знаю, эти ваши разветвленные верхние конечности ловчее с вещами, чем наши лапы, но это просто немыслимо. Знаешь, Аране раньше пытались порабощать людей, чтобы те делали для нас вещи, но это оказалось сплошная морока. Обмениваться намного проще. Вы, люди, быстро чахнете в подземельях, да и похищение всегда очень сердило всех остальных людей, даже не родственников. И, опс, это было очень-очень давно, и мы совсем-совсем так больше не делаем, так что забудь, что я сказала, хорошо? Хм». С сомнением откликнулся Зорян, решив все же не развивать эту тему. «Если интересно, прозрачный камень называется стекло, и его не обтачивают. Его делают из песка, нагревая его, пока он не расплавится и не станет пластичным, а затем через длинные трубки надувают в пузыри». Новизна повернулась и уставилась на него всеми глазами. «Как во имя бабушкиного сморщенного яичного мешка вы до такого додумались? У людей что, магическое понимание о сути камней?» «Нет». Терпеливо ответил Зорян. Объяснять что-то новизне было долго и нудно, но тогда и она с большей готовностью рассказывала о Баране, так что оно того стоило. Люди всегда возились разного рода инструментами. Сами по себе мы довольно уязвимы, так что ремесло – вопрос выживания. С помощью грубых инструментов делаются инструменты лучше, а с их помощью – еще более точные инструменты. И так до бесконечности. Я не знаю, как было изобретено стеклодувное дело, но точно не каким-то волшебным озарением. «Не думаю, что вас можно назвать уязвимыми», — с сомнением сказала новизна. «У вас невероятная магия, и с ее помощью вы покорили практически весь верхний мир». «Не все люди владеют магией», — возразил Зориан. «Маги — лишь малая часть населения, и в прошлом их было еще меньше». «Честно говоря, эти ваши инструменты кажутся мне магией», — призналась новизна. «Вы берете всякие там камни, проводите над ними сложные ритуалы, и они превращаются в эти удивительные вещи, что не сделать никаким плетением паутины. Это ваша странная магия ремесла, самая захватывающая особенность людей. Была у меня надежда узнать некоторые секреты, обучая тебя, но, похоже, это будет непросто, сам видишь». Она помахала передними лапами. «У меня нет этих ваших рук, которыми люди все делают. Но это не значит, что я отступлюсь. Я обязательно что-нибудь придумаю». «Ну, ты сказала, что обучаешься магии, так что можно прибегнуть к ней», — предложил Зорян. «Есть же, в конце концов, заклинание крафта. Да, ты должна будешь понимать свойства исходных материалов и устройства того, что пытаешься создать, но без этого все равно не стать ремесленником». «Честно говоря, я не поняла ни слова», — помолчав, сообщила новизна. «Но кажется, ты пытался меня поддержать, так что спасибо». «Ага», — вздохнул Зорян. «И мы опять отвлеклись. Давай вернемся к уроку». «Но он такой скучный!» Пожаловалась новизна. «Ты и так почти все это знаешь. Надо только тренироваться, а здесь это все равно не получится. Ты ведь тренируешься, правда?» «Конечно», — согласился Зорян. «На занятиях я почти все время пытаюсь почувствовать одноклассников и других студентов здания. Все равно на уроках больше нечем заняться. Получается довольно неплохо, но чтобы хоть немного увеличить радиус, приходится действительно сильно концентрироваться. Я пробовал также читать эмоции, но пока выходит с переменным успехом. То верно, что никто не заметит. Если выяснится, что я без спроса лезу в чужие мозги, у меня будут большие проблемы. «Говорю же, чтобы заметить, надо сперва вторгнуться в твой разум», — заверила новизна. «Раз ты так беспокоишься, я поспрашивал о других Ране, и они подтвердили. В общем, чувство чужих разумов и простейшая эмпатия не требует погружения в чужой мозг. Я знаю, что ты не веришь в великую паутину, но представь себе некий ментальный план, пронизывающий все вокруг. Мысли создают в нем волны, как камни, брошенные в спокойную воду. И те, кто открыт, могут по этим волнам обнаружить чужой разум и что-то о нем узнать. Например, вид и общее настроение мыслящего». «Хм, звучит логично», — сказал Зориан. «То есть чувство разума и эмпатия — на самом деле два аспекта одной способности. Способности воспринимать этот твой ментальный план и расшифровывать его волны. Не знаешь, влияют ли на нее заклинания ментальной защиты?» «О, несомненно», — подтвердила новизна. «Даже простейшие щитовые чары, применяемые магами, сделают твою эмпатию практически бесполезной. Слишком сильные помехи. С другой стороны, их станет куда проще обнаружить. Любые ментальные заклятия, даже защитные, делают разум более шумным для психика. Если подумать, особенно защитные. Ну, кроме заклинания «Пустой разум», которое отсекает пользователя от великой паутины, делая его совершенно невидимым и неуязвимым для магии разума. Жуткая вещь». Зориан знал об этом заклинании. «Пустой разум» считался абсолютной защитой от ментальной магии, но был печально известен. Продолжительное использование или ошибка заклинателя наносили серьезный ущерб психике. Окончательная репутация заклятия была испорчена, когда несколько магов-параноиков, поддерживавших «Пустой разум» постоянно, сошли с ума. В большинстве случаев достаточно других, более безопасных защитных техник. «Странно», — невинно сказал Зориан. «Матриарх говорила, что пожелая на напасть, никакая жалкая человеческая магия не спасла бы меня. А ты говоришь, что есть заклятие, полностью защищающее от любых психических сил». «А, ну видишь ли», — промямлила новизна. «На самом деле она была права, потому что это совсем разные вещи, ага? Одно дело щиты, их всегда можно обойти или проломить. А если отрезать себя от великой паутины, то тебя словно совсем нет. Чтобы коснуться чужого разума, нужно сначала его почувствовать. А если не можешь коснуться...» «Я понял», — прервал ее Зориан. «Магия разума Аранея работает лишь через телепатическую связь, и вы не можете коснуться того, чего не чувствуете». «Хм, создатель пустого разума явно разбирался в психических силах. Заклятие словно специально предназначено против них». «Идея не особо нова», — пробурчала новизна. «Опытный психик, постаравшись, может отсоединиться от великой паутины. Это называется уйти в темноту. Но порядочные Аранея обычно так не делают. Только воры, убийцы, диверсанты. Ну и проблема не только в самом пустом разуме. Если маг достаточно силен, чтобы применить его, он может в одиночку справиться с целой паутиной Аране. У нас есть способы бороться с такими, но я совсем-совсем не могу о них рассказывать. А то остальные меня растерзают. Ну, знаешь, оборонительные секреты и все такое». «Понимаю», — ответил Зориан. Он не собирался устраивать ей неприятности, так что оставил эту тему. Да и в любом случае, вряд ли эти секретные оборонные планы интересней, чем обрушить туннель на голову. «То есть пустой разум — умение психиков, воссозданное в заклинании. Наверное, не стоит удивляться. Маги обожают копировать способности магических существ». «Правда?» — спросила новизна. «А я думала, что магия людей настолько хороша, что вам уже нечему учиться у других. Матриарх постоянно говорит, как крута ваша магия, и что никто не может с вами сравниться». «Нет, это совсем не так», — возразил Зориан. «Маги кассианской традиции, а других ты едва ли встретишь, охотно заимствуют чужие магические решения. Вся система структурированной магии построена с учетом возможности расширения. И да, в последние годы мы и правда не часто брали что-то от магических существ и других традиций, но только потому, что уже украли либо обменяли почти все стоящее внимание». «Это отличается от того, что мне рассказывали», — призналась новизна. «Не расстраивайся. Большинство людей тоже считают, что наша магическая традиция ничуть не изменилась со своего появления на заре Кассианской империи», — сказал Зориан. «Но вернемся к ментальным защитам. Ты сказала, что Аранея способны пробить или обойти любой щит, кроме пустого разума. Ты сама тоже на это способна?» «Конечно! За кого ты меня принимаешь?» Возмутилась новизна. «Не умея биться телепатически, меня бы съели еще в яслях!» «Что, серьезно?» Зорин моргнул. «Прямо съели бы? Или...» «Нет, не буквально съели бы. Мы не позволяем вылупившимся паучатам пожрать друг друга вот уже... Но это не относится к делу. Просто фигура речи, да. Ну так вот. Поспешила сменить тему новизна. Не знаю, как у людей, а новорождённые Ранео проводят первые несколько месяцев в яслях. Крохотный, скучный закуток со множеством паучат, где нечего делать, кроме как выпрашивать у смотрителей сказки или драться друг с другом. А смотрители не одобряют, когда новорождённые дерутся физически. Зато к экспериментам с психическими силами они куда снисходительней. Неизбежно происходят телепатические потасовки, так что там быстро учишься защищать свой разум. Зорин попытался было это представить и, поёжившись, задвинула мысль подальше. Пометка на будущее, во что бы то ни стало держаться подальше от ясли Ране, просто на всякий случай. Это интересно, но не совсем то, о чём я спрашивал. Я спрашивал не о защите, а о пробивании защит, сказал он наконец. Нельзя победить, только защищаясь, фыркнула новизна. Я вообще не понимаю, почему ты настаиваешь на странном разделении ментальной атаки и защиты. Ответные удары – важная часть любой защиты. Даже слабая контратака отвлекает противника, заставляя его тратить время и силы на собственную защиту, тем ослабляя его атаку. Я всё забываю, что психические силы – не набор отдельных заклятий, а многообразные проявления одной единственной способности, признался Зориан. С другой стороны, отпор может быть не только ментальным. Если я выдержу твою телепатическую атаку, я могу просто использовать магию или кулаки. Пожалуй, это самая разумная стратегия, учитывая, как мало я знаю о телепатических схватках. И отсюда моё предложение. Я хочу проверить, выдержат ли мои защитные заклятия твои атаки. Я активирую несколько ментальных щитов, а ты постараешься пробиться. Как тебе? Достопочтимая матриарх дала мне строгие инструкции насчёт темпов обучения. Неуверенно ответила новизна. И без сомнения, строгий наказ, чему учить можно, а чему нельзя. Зорян не питал иллюзий. Ранео собирались обучить его лишь малые части их психического арсенала. Хоть паучихи относились к психическим искусствам как к некой религии, и хоть они и стремились распространить свои убеждения на людей, они определённо предпочитали сохранить многие приёмы в секрете. Да что там. Некоторые оговорки матриарха явно намекали, что Ранео скрывают некоторые техники даже друг от друга. Что уж говорить о чужаках. Можно и не упоминать, что обучить его некоторым вещам просто глупо со стороны матриарха, ведь он мог обратить эти навыки против неё. Например, он не сомневался, что новизне строжайше запрещено обучать его приёмам работы с памятью, они позволили бы ему влезть в пакет памяти матриарха и подсунуть ей фальшивку. Впрочем, Зорина это устраивало. Он уже научился у Аранея куда большему, чем рассчитывал, а захотел он большего, чем согласиться дать матриарх. Что ж, Аранея живёт не только под теорией, а новизна утверждает, что паутины практически не общаются друг с другом. Предложив один и тот же секрет 10 разным группам, он без труда выменит куда больше информации, чем согласилась бы дать любая одна паутина. Что особенно забавно, он может предлагать секреты одних Ранео другим. Старый трюк, который и кассиане использовали, общаясь с различными племенами, временная петля ещё упрощает дело. Но если он задумает что-то подобное, ему нужно научиться защищать свой разум. У него сложилось впечатление, что племена Ранео за пределами Сиории куда менее дружелюбны, а ущерб, нанесённый разуму, перейдёт с ним в следующие циклы. Матриарх обещал научить его основам телепатического боя, что, вероятно, означало «не опасно для нас, но достаточно против мозговых крыс и менталистов-недоучек». Так что его весьма интересовало, как покажет себя ментальная магия людей против обычной Ранео. «Это не урок, так что мы не ускоряем темп обучения», — надавил Зориан. «Просто эксперимент. Хочу посмотреть, чего стоит мои заклятия против тебя». «Ладно, тогда я целиком за». Неожиданно оживилась новизна. «Но, чур никаких физических атак. Договорились?» «Это сделает весь эксперимент бессмысленным», — согласился Зориан. «Ага. Так мы сделаем вид, что я нападаю из засады, или что я тороплюсь?» — спросила новизна. «А в чём разница?» «Но если бы я атаковала из засады, я бы постаралась обойти щиты на чистом мастерстве. Очень эффективно, но требует длительной подготовки. Так что нужно либо чем-то занять цель, либо использовать эффект неожиданности. С другой стороны, если времени мало, я бы просто ломилась грубой силой. Быстрее, но требует больше энергии. О, и тут трудно соразмерить силы, так что вместе со щитами можно повредить мозг цели. Давай остановимся на варианте с засадой, хорошо?» «Да, давай», — с каменным лицом ответил Зориан. Следующий час выдался весьма познавательным и неприятным. Для новизны это было игрой, она действовала все эффективнее, несмотря на все усилия Зорина защититься разными сочетаниями заклятий и укреплением щитов. Довольно унизительно, когда легкомысленная, непоседливая Ранея проходит сквозь его щиты за каких-то 30 секунд. Да, в настоящем бою он испепелил бы её за эти полминуты, Но далеко не факт, что это получится. Что если бы он не знал, где она? Или она была защищена оберегами, или она была не одна. Но результаты стоили испытанной неловкости. Теперь он знал, что лучшая защита от Аране и, видимо, и других психиков – простейший ментальный щит. Более сложные защитные заклятия не выдерживали атаки новизны. Большую часть заклинаний, что ты использовал, было совсем просто обмануть несколькими финтами и точным выбором времени. Объяснила новизна. Они все следовали простым защитным алгоритмам и реагировали на мое вторжение одинаково. А вот тот барьер, которым ты окружал разум, грубая штука, но, признаюсь, она доставила мне проблем. Никаких хитрых алгоритмов, одна сплошная броня. Не думаю, что смогла бы обойти его, не ошибаясь ты каждый раз, когда применял его. Я ошибался? Удивился Зориан. Да, в барьере были мельчайшие дефекты, через которые я и проникала внутрь. Не думаю, что так и было задумано. Пояснила новизна. Значит, мельчайшие дефекты. Обычное дело для заклинательных контуров. Мало кто из магов может выполнить заклинание безупречно, да это обычно не требуется. Крошечные ошибки ни на что не влияют, кроме особых случаев. Видимо, это как раз был особый случай. Зориан подавил вздох. Голос Ксвима в его голове с готовностью заговорил о нынешних безнадежных магах и необходимости тренироваться до правильного, а не просто хорошего результата. Как выяснилось впоследствии, мысли были пророческими.